Глава 33. Посидеть и немного отдохнуть не получилось. Фирл, который быстрее всех пришел в себя, начал суетиться и заглядывать под фургоны. Потом, видимо, нашел, что искал, и позвал меня. Я, покряхтывая и проклиная неугомонного тифлинга, встал и поплелся к нему. Оказалось, что Фирл искал черта и в данный момент тянул его за ногу из-под фургона. Рыжий недомерок плаксиво попискивал, вылезать не хотел, но силы явно были неравны. «Зачем ты это делаешь?» — спросил я у тифлинга. «Тебе надо взять с него клятву», — безрезультатно пытаясь вырвать из лап черта его драгоценную ношу, ответил Фирл. «А подождать это не может?» — недовольно нахмурился я. «Вот совсем не было желания сейчас общаться с этим парнокопытным недоразумением». «Не может», — покачал головой тифлинг. «Сейчас маги обнюхают все около портала и придут сюда, чтобы забрать его». «Да? Так может и фиг с ним?» «Макс, ты пообещал ему защиту, а маги пустят его на опыты. Да и как слуга он будет очень полезен». «Это зачем же?» — скептически хмыкнул я, разглядывая черта. «Из-за клятвы он будет абсолютно верен, а полезен тем, что является идеальным разведчиком. Этот мелкий демон может проникнуть куда угодно, все разузнать или подслушать любой разговор». «Угу, только он языка не знает». «Научим!» — махнул рукой Фирл и, прикрикнув, отвесил черту оплеуху. Рыжий сразу же отпустил сверток и, заливаясь слезами, подбежал ко мне. Прежде чем я что-то успел сообразить, этот гад снова рухнул на колени и обхватил лапами мою правую ногу. «Эй-эй-эй!» — попытался я стряхнуть резвого обнимальщика. «Ты чего делаешь? Фирл, объясни ему, что я такого не люблю, и сейчас ему по рогам настучу». Тифлинг кивнул и перевел. И, похоже, перевел дословно, так как черт мигом отпустил мою ногу и, уставившись на меня глазами полными ужаса, схватился за свои рожки, будто пряча. Я лишь головой покачал и решил все же рассмотреть, за что этот рыжий так переживает, не желая выпускать из лап ни на минуту. Чертовой ношей оказался ковер, причем зачем-то замотанный в белую холстину. И, судя по всему, в ковре действительно был кто-то спрятан. Аккуратно его раскатав, я увидел... Да, похоже, что насчет принцессы черт изрядно приврал. Цену, наверное, набивал. Девушка лет 18, которая в данный момент мирно посапывала, скорее походила на нищенку. Чумазая, с колтунами на голове, с черными от грязи ногтями, да еще и одета в какое-то рубище совсем не первой свежести. Вот и верь после этого всяким чертям. Пока я рассматривал содержимое ковра, Фирл поговорил с Рыжим и подтащил его ко мне. Черт снова упал на колени и что-то заблеял. «Скажи, принимаю», — подсказал мне тифлинг, когда плакальщик замолчал. «Принимаю», — обреченно вздохнув, произнес я. Никаких ощутимых эффектов за этим не последовало, из чего я сделал вывод, что клятва клятвой, но с чертом надо держать ухо востро. Правда, сам недомерок выглядел чересчур удрученно, но это тоже ничего не доказывало. Закончив с принятием клятвы, я нашел глазами Росса. Выглядел капитан не очень. На ногах стоял неуверенно, был бледен как полотно, а на лице прописалась растерянность. Но тем не менее пытался командовать гвардейцами, которые только-только начали стягиваться к фургонам со всех сторон и искали свое брошенное оружие. Винить их за бегство я не собирался. Сам еле сдержался, и то только благодаря ментальному щиту. Что уж говорить про разумных, магией не владеющих. «Адам», — позвал я капитана, — «ищите место для ночлега и разбивайте лагерь. Сегодня уже никуда не поедем». «Понял, командир», — с видимым облегчением кивнул Росс. «Отлично. А я пойду пообщаюсь с нашими спасителями», — показал я глазами на боевых магов, которые как раз перестали суетиться. С магами особых проблем не возникло. Это была одна из дежурных групп, которые реагировали на прорывы Инферно на территории Империи. Оказалось, что такой прорыв далеко не первый, и лезут из подобных порталов не только демоны, но и множество других инфернальных тварей. Впрочем, маги со своей работы пока справлялись хорошо, и мало кому из незваных гостей удавалось далеко уйти от портала, а если и удавалось, то по его следу тут же пускалась поисковая группа. Старший маг действительно хотел забрать черта с собой, а узнав, что тот принес мне клятву, недовольно поморщился, но спорить не стал. Только попросил разрешения взглянуть на Рыжего. Взглянул пожал плечами и махнул рукой, заявив, что данный демон пакостный, но не опасный. «Может, тогда девчонку заберешь?» — с надеждой спросил я у мага, показав пальцем на спящую замухрышку. «Зачем?» — удивленно взглянул на меня он. «Так она тоже из портала выбралась». «Да?» — протянул маг и склонился над девчонкой. Сделал несколько пассов руками, затем приложил ладони к ее макушке и отрицательно покачал головой. «Нет, нас она не интересует. Обычный человек, без примесей». «А мне-то с ней чего делать?» — досадливо поморщился я. «Что хочешь», — безразлично ответил он. После чего построил своих подчиненных, открыл портал, и они исчезли. Мне оставалось только позавидовать такому способу перемещения. Раз — и готово. Не надо трястись сутками на лошади или топать пешком. Но, увы, силы на открытие портала надо столько, что мне и не снилось. Спустя полчаса был разбит лагерь, в центре которого стоял большой шатер, мое походное жилище. Честное слово, это была не моя идея. Так решили подчиненные, что барону, который к тому же почти граф, не пристало спать на голой земле. По углам лагеря были выставлены фургоны, причем таким образом, что перекрывали самые удобные подступы, а чуть в стороне уже дымила полевая кухня, и два бойца чего-то там засыпали в здоровенные котлы. Взглянув на это, я попытался вспомнить, не эти ли самые гвардейцы готовили вчера. Вроде не они. А то еще один день питаться бурдой, которую приготовила прошлая смена поваров, я бы не выдержал. Хорошо бы вообще профессионала нанять. Иначе как-нибудь и вовсе отравят бойцы своего благодетеля. Да, а гвардейцы все какие-то потерянные. Автоматически выполняют поручения Росса, но в глазах пустота. Тяжело им дался визит демона. Как бы вообще не сломался кто. Надо с этим что-то делать. Немного подумав, я подозвал Росса и озвучил приказ. Спустя 5 минут все гвардейцы, за исключением нескольких караульных, были построены предо мной на поляне. Пройдясь вдоль строя угрюмых солдат, я собрался с мыслями и приготовился говорить. «Гвардейцы», — начал я, — «сегодня был сложный день, который вполне мог стать для всех нас последним. Да-да, именно для всех нас. Жуткое порождение инферно внушало ужас всем нам, и в том, что вы побежали, нет вашей вины. Невозможно противостоять демону, не обладая магией. Но скажу вам, и магия тут оказалась бессильной. Ментальный щит, который мне удалось поставить, лишь немного приглушал страх, внушенный демоном, и не убежал я только потому, что не смог, ноги отказали». Со стороны бойцов послышались чуть слышные шепотки. Видимо, не каждый день сюзерен признается в своем страхе и беспомощности. «Но, как говорится, нет худа без добра. Сегодня все мы получили жестокий урок и должны благодарить богов, что он обошелся нам так дешево. Да, мы испугались и запаниковали, но при этом все остались живы. И теперь только от нас зависит, сделаем ли мы из этого урока нужные выводы или нет. Я думаю, что сделаем, и приложу все силы для этого. Я найду мага-артефактора, который изготовит каждому из нас амулеты ментальной защиты, и в следующий раз мы самостоятельно справимся с любым демоном. Так что все не так уж и плохо. Не будь сегодняшнего дня, и такая мысль попросту не пришла бы мне в голову. Зато теперь мы знаем, что делать. На этом все. Разойдись». Настроение гвардейцев, после того, как они поняли, что сюзерен их ни в чем не винит, заметно улучшилось, чего я, собственно, и добивался своей несколько напыщенной речью. Еще по срочной службе помню, что командир в глазах простых бойцов является тем человеком, который все знает и умеет, а если не умеет, то обязательно научится. А насчет амулетов ментальной защиты я говорил всерьез. Ладно еще демоны, с этими тварями мы, возможно, больше никогда не встретимся, но есть еще и вампиры, которые обладают таким же пакостным умением. И чтобы не терять впустую бойцов, защита нужна обязательно. Осталось только денег достать. Но надеюсь, когда возьму графство под свою руку, финансовые проблемы решить удастся. А если нет, то и гвардейцев у меня не будет, так как бесплатно никто служить не станет. Впрочем, это все лирика. А сейчас надо пообщаться с Фиролом и узнать, нафига ему нужен этот черт. В шатре под потолком висел магический светильник, благодаря которому внутри можно было свободно читать. У одной из стен лежало что-то вроде спальника, моя походная кровать. а по центру даже стоял небольшой столик и несколько табуретов. В данный момент к этой скудной, но уже ставшей привычной обстановке добавился ковер, на котором по-прежнему спала замухрышка. Интересно, кому пришло в голову подселить ее ко мне? Старший тифлинг сидел на одном из табуретов напротив меня и ждал, когда я начну разговор. Рядом с ним переминался с копыта на копыта черт и с опаской осматривался. «Ну, рассказывай», — обратился я к Фирулу. «Что именно?» — изобразил удивление тифлинг. «Не прикидывайся», — хмыкнул я. «Рассказывай, зачем тебе понадобился этот чертяка и почему именно я принял у него какую-то клятву?» «Ну, дело в том...» — почему-то замялся Фирул. «В общем, он...» — кивок в сторону черта. «Мой предок». Я удивленно перевел взгляд с могучего тифлинга на жалкого черта, пытаясь сообразить, в чем тут прикол. Фирл, видя мою реакцию, поспешно добавил: «Нет, не конкретно он, его вид. Ты знаешь, Макс, что у всех тифлингов в предках демоны?» «Теперь знаю», — хмыкнул я. «Так вот, предками нашего рода являются именно такие демоны». «Так-то вы не особо похожи». «Так он еще ребенок по демонским меркам», — пожал плечами Фирл. «Подрастет, тогда и возмужает». «Понятно», — кивнул я. «А почему тогда ты сам не взял у него клятву, раз уж вы родственники?» «Именно потому, что родственники, и не взял. Будь это демон другого вида, тогда можно бы. Но и без клятвы обойтись было нельзя». «Понятно», — еще раз сказал я. «А как он вообще к нам попал, и что это за девица, которую он пытался выдать за принцессу?» «О-о-о!» — чему-то довольно улыбнулся тифлинг. «Это интересная история. Он мне уже рассказал». «Ты знаешь, что демонов можно вызвать и заставить выполнять свои поручения?» «Слышал вроде», — пожал я плечами. «Так вот его», — снова кивок в сторону черта, — «вызвал один молодой демонолог и пообещал хорошую награду, если Ред выполнит его поручение. Если учесть, что выбора у Реда особого не было, или возможная награда, или пытки в пентаграмме, из которой невозможно самостоятельно выбраться, то он согласился. Тем более, что задание, на первый взгляд, действительно не выглядело сложным. Демонолог собирался открыть портал в один замок, который, по его же словам, хорошо охранялся. Ред, пользуясь своей способностью скрытно передвигаться, должен был пробраться в одну из башен, найти там принцессу и доставить ее магу. На этом контракт считался бы завершенным. Но когда Ред оказался в нужном замке, то никакой охраны там не увидел. Вообще никого не было. Лишь пыль, паутина и запустение. Несмотря на это, он все-таки, следуя условиям контракта, обошел все башни и в одной из них нашел девчонку, спавшую на этом самом ковре. Он, конечно же, решил забрать ее с собой и доставить магу. Только вот, вернувшись обратно через портал, наткнулся на того самого демона-охотника, который был заперт в пентаграмму. Видимо, демонолог оказался любителем и, вызвав Рета, не закрыл портал в инферно. Вот охотник и зашел посмотреть. А оказавшись в пентаграмме, разозлился и попытался ее разрушить. Демонолог запаниковал и зачем-то принялся открывать все больше и больше порталов. Наверное, надеялся, что демон уйдет через один из них. И в принципе, его надежды оправдались. Охотник увидел Рета и решил отыграться на нем. И мелкому демону ничего не оставалось, как спасаться бегством. Вот он и запрыгнул в первый попавшийся портал. Ну а дальше ты знаешь. «Да уж», — хмыкнул я. «Так получается, что этот демонолог в первый раз отправил Рета не туда, и эта девчонка не принцесса?» «Кто ж его знает?» — флегматично пожал плечами Фирл. «Проснется? Узнаем». Только вот девчонка не проснулась. Ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю, когда мой отряд подошел к границе графства. Что являлось тому причиной, мы так и не выяснили. Надо было показать ее целителю, а среди моих людей его не имелось. Впрочем, стоило нам оказаться в графстве, как сразу же стало не до нее.